Глава 42. Эпиграф. «Не пиши, не пиши, не печатай хриплых книг, восславляющих плоть, от козлиной струны волосатой, упаси твою лиру, Господь». Новелла Матвеева. Верность Славика с чем сравнить? Только с верностью Бледнолицева. Как Славик верен своим подворотенным друзьям, так Бледнолицый был верен своим бабушкам и коммунальной квартире. Хоровод. Кира Ивановна, Агнеса Ивановна, Вера Ивановна, одинокие, пережившие свое поколение, которое их предало, потому что поумирало. Это еще не все, кому ездил дважды в неделю Бледнолицый с рюкзачком, и еще ко многим, и пропускал отпуск, и встречал Новый год с кем-то на пару, потому что Новый год — семейный праздник, нельзя его встречать в одиночку. С молоду был у Бледнолицева такой характер и без всяких христианских добродетелей. Настало время, и под руководством сестры она крестилась в православную веру, когда родной народ, включая интеллигенцию, почти поголовно окрестился. Но и то интересно, что тогда же люди нашего круга встречали на обычном жизненном пути много разной эзотерики. Бледнолицый, поднабравшись по ходу дела, объявил мне, что в прошлом воплощении я была ее сыном, и в этом воплощении она будет меня воспитывать. Да, спасала мою непрочную жизнь несколько лет подряд и наставляла, как ее прожить. А когда мы расставались, просила всегда: «Не звони, пиши мне, я люблю от тебя письма получать». И я любила ее письма. Совершенно чудесно преображался Бледнолицый брат. Ну вот, пишу, Бледнолицый, друг мой. В первых строках своего письма должна сказать тебе, что Вера Ивановна умерла. Немного не дожила до 104 лет. Я была в отъезде, хоронил Михаил, внучатый племянник. Последние 2 года я приходила, но она обычно спала. Постою и ухожу. Во сне и умерла. Отправляясь в дальнюю дорогу вспять времени, думаю про нее, любовь ее горькую и гордую, поездки в азиатскую Чечню. Вспоминаю и нас с тобой молодыми, легкомысленными. Связи и логики в событиях наших судеб не видно на сиюминутный взгляд, но разложенная перед глазами лента жизни приводит к пониманию, что есть на ней узор, который рисует провидение, и легкими намеками, веселыми аллегориями демонстрирует нам нас самих. Мне нравится наше с тобой участие в той бывшей жизни, когда ангел... Как это мы не догадались, что у нас общий ангел-хранитель, 3 июня Елена и Константин, подбивал нас на поступки, не принятые в то время, без всякой определенной цели устремляться к далеким берегам. Были мы похожи на старшее поколение, которое воевало, голодало, разлучалось с любимыми. Нет, нисколько. Перед ними была задача построить коммунизм, а вторая задача — просто выжить. Это нам была дана возможность жить с ветерком в голове. И вот я пишу о тебе и по ходу дела о себе. Отдаю долг, который ты так и не простила мне при жизни. Скажу откровенно, что писать о современниках опасно. Будешь увлечен в клевете, злостном искажении и примитивном толковании. До сих пор, сколько лет прошло, вызываю страстное желание четвертовать меня и мою книжку у районной Андреапольской администрации. После ее выхода я стала получать отзывы разных людей, и каждому отзыву я верила. Один говорил: «Нельзя оторваться», другой: «Какая скука, как жалко книгу», а третий: «С какой силой написано», а четвертый: «Ученый, мне не нравится там терминология». А еще некоторые отмечали: «Чудесный юмор». «Ты что, юмор? Это же трагедия». А кто-то говорил: «Какой язык? Высокая проза». В конце концов, писательство стало мне жизненно необходимо. Та рукопись, которая тебя обидела, вышла очень красивой книжкой. Но не огорчайся, друг прекрасный, в следующих книгах ты присутствуешь вполне. И ты, так или иначе, надо думать, чувствуешь приятное тепло.